Золотые правила жизни. Принцип зеркала. Прежде чем судить о других, следует обратить внимание на себя. Принцип боли. Обиженный человек сам наносит обиды другим. Принцип верхней дороги. Мы переходим на более высокий уровень, когда начинаем обращаться с другими лучше, чем они обращаются с нами. Принцип бумеранга. Когда мы помогаем другим, мы помогаем сами себе. Принцип молотка. Никогда не используйте молоток, чтобы убить комара на лбу собеседника. Принцип обмена. Вместо того, чтобы ставить других на место, мы должны поставить на их место себя. Принцип обучения. Каждый человек, которого мы встречаем, потенциально способен нас чему-нибудь научить. Принцип харизмы. Люди проявляют интерес к человеку, который интересуется ими. Принцип 10 баллов. Вера в лучшие качества людей обычно заставляет их проявлять свои лучшие качества. Принцип конфронтации. Сначала следует позаботиться о людях и только потом вступать с ними в конфронтацию. Принцип каменной скалы. Доверие – это фундамент любых взаимоотношений. Принцип лифта. В процессе взаимоотношений мы можем поднимать людей вверх или опускать вниз. Принцип ситуации. Никогда не допускайте, чтобы ситуация значила для вас больше, чем взаимоотношения. Принцип Боба. Когда у Боба есть проблема со всеми, главной проблемой обычно является сам Боб. Принцип доступности. Легкость в отношениях с самим собой помогает другим чувствовать себя свободно с нами. Принцип окопа. Когда готовишься к сражению, выкопай для себя такой окоп, чтобы в нем поместился труп. Принцип земледелия. Все взаимоотношения нужно культивировать. Принцип 101%. Отыскать 1%, с которым мы согласны, и направить на него 100% наших усилий. Принцип терпения. Путешествовать вместе с другими всегда приходится медленнее, чем путешествовать одному. Принцип празднования. Подлинная проверка взаимоотношений заключается не только в том, насколько мы верны друзьям, когда они терпят неудачу, но и в том, как сильно мы радуемся, когда они добиваются успеха. Принцип дружбы. При прочих равных условиях люди будут стремиться работать с теми, кто им нравится. При прочих неравных условиях они все равно будут это делать. Принцип сотрудничества. Совместная работа повышает вероятность совместной победы. Принцип удовлетворения. В замечательных взаимоотношениях сторонам для получения удовольствия достаточно просто находиться вместе. Чем сильнее ваше желание избежать чего-либо, тем больше вероятность это получить. Активно бороться с тем, чего вы не хотите, значит прилагать все усилия для того, чтобы это было в вашей жизни. Для перемещения на нежелательные линии жизни даже не обязательно предпринимать какие-либо действия. Вполне достаточно негативных мыслей, сдобренных эмоциями. У У каждого человека есть свой жизненный путь, судьба или коридор вероятностей, предопределенный свыше еще до момента рождения, который каждому надо пройти. Это общий путь, состоящий из множества дорог. Дороги разные, ведущие к цели, уводящие от нее, идущие в обход и вокруг. Есть дороги здоровья и дороги болезни. Есть дороги, которые выбираем мы сами, а есть те, которые выбирают нас. Как же это происходит? Например, мы подрастаем и выбираем себе будущую профессию, поступаем в соответствующее учебное заведение. Мы думаем о профессии, об экзаменах, представляем себя студентом в конкретном месте, в профессии. Мысленная дорога при этом выстраивается быстро. Чем чаще мы об этом думаем, чем ярче и подробнее представляем, тем сильнее энергетический оттиск нашего желания остается в тонком пространстве жизни. Те люди, которых дороги выбирают сами, как правило, не активны в жизни и живут как живется. Их может увести на чужую дорогу, и они проживут не свою жизнь, будут волочить жалкое существование, идя по предначертанному пути. Но это в случае несчастливой судьбы. Есть дороги, которые словно подхватывают всех, кто на них случайно ступает. Это не обязательно плохие дороги. Могут быть дороги милосердия, служения людям, или яркие и необычные. Кому как повезет, в отличие от тех дорог, которые были выбраны самими. Судьба не фатальна, а многовариантна. По какому пути пойдете, то и получите. Именно поэтому так важен начальный путь, попадание в общество правильных, нужных людей, с которыми можно начать дорогу в желаемом направлении. Можно попасть в общество разбойников, негодяев, а можно выйти на людей просвещенных, ищущих, светлых и удачливых. Какие мысли у нас присутствуют в большем количестве, такие энергии нас и окружают, такие люди к нам притягиваются. С ними мы потом вступаем во взаимоотношения, идем за ними, проникаемся их идеями. Но у многих в голове перевариваются всякие неприятные воспоминания, обиды, негативные эмоции, которые притягивают на себя подобное и выводят на дороги, соответствующие этой энергии. И мы попадаем на дороги, которые приводят к неприятностям и проблемам. Можно следовать по жизни пассивно, а дорога выйдет на лучшую тропу, если у вас есть какое-то начало, соответствующее назначению этой дороги. Вас может нечаянно, неожиданно завести не туда, куда вам было нужно в этот момент, а куда судьба привела вас сама. И если вы вдруг поняли, что попали в интересное или нужное место, оставайтесь там, пока не поймете, что вам там комфортно и это ваше. Вот этот жизненный путь, состоящий из множества дорог, и есть коридор вероятностей. И вы каждый человек, вернее, каждая душа, приходящая в этот мир, имеет свою задачу – научиться чему-то такому, что не умела раньше, или отшлифовать то, что наработало. И под эти данности душе и определяется коридор этих самых вероятностей. Ну или, как в статье сказано, жизненный путь, определенный свыше. Но все это очень условно. Душа может последовать по определенному пути, причем или принимать активное участие, или плыть по течению. А может, презрев все данности, выбрать свой путь и отвечать за свои поступки только сама. Но зато и выбор свой она делает только сама. Вот так и получается, что судьба вроде как и есть наш жизненный путь. Его видят ясновидцы, просматривают на картах. Он записан линиями на руке. Но для тех, кто выбрал свободный от любых влияний свой путь, судьбы не существует. Его нельзя увидеть ясновидением и узнать гаданием на картах. И он сам меняет на руке линии судьбы. Смерть не самая большая потеря в жизни. Самая большая потеря – это то, что умирает в нас, пока мы еще живы. Никогда не сдавайтесь. Дом там, где отдыхают мысли, где не выносят мозг и не кричат, и любят не за что, а потому что, и радуются тоже, просто так. На скале надпись. Когда богатые читают эту надпись, они плачут. Когда бедные читают, они радуются. Когда читают влюбленные, они начинают ценить каждый миг, проведенный вместе. А на скале написано «Все временно». Нельзя потерять то, чего нет. Нельзя разрушить то, что не построено. Можно лишь развеять иллюзию того, что кажется реальным. Многие люди с потерянными смыслами жизни не знают, зачем жить. И до тех пор, пока у вас потеряны смыслы, и вы не умеете их себе организовывать, то вы их себе бессознательно создаете проблемами с деньгами, например. И пока у вас есть проблемы с деньгами, вы бесконечно с ними боретесь. И вы решением этих проблем, которые сами себе создаете, организуете себе смыслы жизни. Или вы организовываете себе смыслы проблемами в отношениях, в роду, со здоровьем и так далее. Люди так развлекаются, сами об этом не зная. Потому что, когда вы оказываетесь одни, когда никто не говорит, что вам делать, куда идти, как медитировать, вдруг выясняется, что вы совершенно не знаете, чем заполнить свой день. Вы не знаете, чего хотите. Получается, Вселенная небезопасна вам давать то, о чем вы просите. Потому что, когда это исполнится, выяснится, что у вас там пустота. Как проходить через это? Находить смыслы, чем ты будешь заниматься, когда у тебя нет проблем с деньгами, здоровьем, отношениями. Ради чего ты будешь вставать с кровати? Что тебе нравится? Что тебя зажигает? Боль, невзгода и страдания – это дар, помогающий нам расти, учиться и становиться теми, кем мы должны стать. Посвятите жизнь прекрасному. Не посвящайте ее отвратительному. У вас не так много времени и так много энергии, чтобы растрачивать ее впустую. Такую маленькую жизнь, такой маленький источник энергии просто глупо тратить на гнев, печаль, ненависть, ревность. Четыре врага на пути к истинному знанию. Жизнь – это постоянное движение к истинному «Я», Богу, Творцу. Если искать покой, то можно его найти один раз, навсегда. На пути к Богу существуют основные враги – страх, ясность, сила, старость. Все эти враги преграждают путь к познанию Бога. Страх парализует движение. Чтобы преодолеть его, нужно действовать вместе с ним. Страх не исчезнет, он должен быть, и это нормально. Страх не должен мешать выполнять действия. Ключ преодоления страха в поговорке «глаза боятся, руки делают». Страшно идти к знанию, но еще страшнее представить того, у кого нет знания. Ясность. Сразу приходит, как только преодолеваешь страх. Становится все ясно, скучно и неинтересно. Пропадает тайна действия. Ясность парализует человека, внушая, что и так все понятно и не стоит действовать. Победить ее можно осознанным терпением. Нужно терпеливо ждать, пока уверенность в том, что все ясно, спадет, и начать действовать. Сила. Очень могущественный враг на пути к знанию. Сила порабощает, когда ты получаешь доступ к деньгам, удовольствиям и силе. Возрастает эго, ощущение того, что ты выше других, и тебе можно все. В итоге человек привязывается к победам и результатам, забывая о действии ради действия. Сила побеждает, когда человек становится рабом своих желаний. Силу можно победить, осознавая, что она не твоя, и не получится все забрать с собой на тот свет. Старость. Старость – непобедимый враг. Старость можно только оттянуть, но не победить. Максимально отсрочить момент смерти, продлять жизнь и движение. Как только захочется прилечь и отдохнуть, старость сразу тут как тут. Стоит поддаться этому чувству найти покой, находишь его навсегда. Настоящие знания приходят в пути, в тот самый миг, когда ты каждый раз откладываешь покой и осознанно действуешь вопреки логике и страху. Все эти враги предстают перед каждым человеком в любом деле, начинании и перекрестках жизни. Но только вы сами в силах с ними справиться. И знайте, никто и никогда не проходил их с первого раза. Здесь нет соревнований. Нужно еще по пути уметь радоваться. Чем более человек цепляется за жизнь, тем она больше меняется. Сама по себе реальность не постоянна, не изменчива. Она не подвластна определению. Но когда мы пытаемся удержать ее, во всем обнаруживается изменчивость. Здесь как с тенью. Чем быстрее догоняешь, тем быстрее она от тебя убегает. Эго существует лишь как абстрактное понятие. Это абстракция, которую создает память. Вроде того, как быстрое вращение факела создает иллюзорный огневой круг. Мы, например, можем представить себе полет птицы в небе в виде линии, по которой она летела. Но эта линия также воображаема, как линия географической широты. На самом деле птица не оставляет следа в небе. Точно так же целиком без остатка исчезает прошлое, из которого формируется, абстрагируясь, наше эго. Поэтому всякая попытка уцепиться за эго или опереться на него в своих поступках обречена на разочарование. При такой ясности сознанию становится очевидно, что различие между мыслящим и мыслью, познающим и познаваемым, субъектом и объектом – чистая абстракция. Нет ума с одной стороны и его переживаний с другой. Есть лишь процесс восприятия, в котором нечего захватить. Ибо нет объекта, и некому захватывать, ибо нет субъекта. Понятый таким образом процесс переживания перестает цепляться сам за себя. Мысль следует за мыслью без разрыва, иначе говоря, не нуждаясь в том, чтобы, разделившись, стать своим собственным объектом. На более глубоком уровне неведение – это незнание самого себя, непонимание того, что всякое хватание оказывается тщетной попыткой схватить самого себя, или точнее, заставить жизнь удержать саму себя. Ибо для того, кто познал себя, не существует дуализма «я» и внешнего мира. Неведение выражается в игнорировании того, что объект и субъект взаимосвязаны, как две стороны медали. Так что если один из двоих гонится, другой убегает. Вот почему эгоцентрическое стремление господствовать над миром, захватить под контроль своего «я» как можно большую часть мира, скоро приводит к трудной проблеме контроля эго над самим собой. Если мое цепляние за жизнь втягивает меня в порочный круг, как я могу научиться не цепляться? Как могу я пытаться позволить всему быть собой, если само это усилие как раз и является непозволением всему быть? Иными словами, старание не цепляться за что-то и есть цепляние, ибо мотив тут один и тот же – страстное желание избавить себя от трудностей. Я не могу освободиться от этого желания, потому что это желание то же самое, что желание освободиться от него. Возникает знакомая каждодневная психологическая проблема обратной связи. Проблема создается от того, что ее пытаются решить. Беспокойство от того, что беспокоится, и страх боится самого страха. Ни одна вещь не обладает своим бытием или независимой реальностью, а существует только в отношении к другим вещам. Ничто в природе не может существовать само по себе. Ни вещь, ни факт, ни живое существо, ни событие. Поэтому бессмысленно выделять нечто в качестве идеала и стремиться завладеть им. То, что обособлено, существует лишь в отношении к своей собственной противоположности, ибо то, что есть, определяется тем, чего нет. Наслаждение определяется болью, жизнь – смертью, движение – покоем. Очевидно, что наш ум не может создать представление о том, что значит «быть», не создавая при этом противоположного представления о «небыть». Ведь идеи бытия и небытия являются абстракциями простейшего переживания, такого, например, как в правой руке у меня есть монета, а в левой нет. Даже в самые неспокойные и мрачные времена на протяжении всей истории человечества были те, кто пребывал в покое и в состоянии глубокой центрированности, доверия жизни и Богу. Это самое благоприятное состояние бытия, и его можно обнаружить внутри себя. Нет места выше этого. После этого вы обретете покой, зная, что все в руках Божьих. У каждого человека присутствует наклонность к обидам. Например, сегодня по пути на работу кто-то случайно наступил на вашу ногу и не извинился. Понятно, что это обидно. Или ваш близкий человек вчера сказал или сделал что-то не так. Естественно, вы обиделись. Или вы сами в размышлениях выпили слишком горячий кофе и обжигаетесь. Это тоже вызывает обиженность на себя, на кофе и на весь мир. Какая неприятность. Несмотря на то, что чувство обиды распространено практически у каждого человека и периодически накатывает волнами, необходимо осознавать его вред и стараться не утопать в этом ощущении. Откуда же берется это чувство и почему оно так сильно влияет на нас? Основу обиды составляют неоправданные ожидания и нереализованные желания. Мы постоянно ожидаем чего-то от других. Что мама купит куклу, а она этого не сделала. Что партнер освободится от дела и пойдет с нами в кафе, а он так и не освободился. Что наш ребенок станет медиком самой высокой квалификации, а он, к нашему удивлению, мечтает стать ветеринаром. Эти ожидания становятся источником обид, которые появляются практически из ниоткуда. Мы начинаем высказывать упреки и обиды нашим близким, не подозревая, что они даже не знают, в чем заключается наша неудовлетворенность, и начинают себя чувствовать виноватыми. На самом деле обидчивые люди лишь мешают своему собственному развитию, уничтожая в себе благородные порывы. Постоянная обида становится тормозом на пути к достижению целей, а также способствует возникновению физических заболеваний. Чтобы избежать разрушительного влияния обиды, необходимо научиться превращать ее в позитивную энергию успеха и развития. Прощайте и отпускайте обиду. Если вы обижены на кого-то, простите этого человека и позвольте себе отпустить негатив. При необходимости можно написать письмо, отправить СМС или позвонить, искренне прощаясь и выражая свои чувства. Если контакт невозможен, можно использовать метод визуализации, представив, как вы прощаете человека и отпускаете обиду. Старайтесь не погружаться слишком глубоко в обиду. Отталкивайтесь от неприятных ситуаций людей. Обиженные и агрессивные люди могут быть энергетическими вампирами, которые стремятся подпитаться вашей энергией. Не давайте им такую возможность. Не делайте резких движений на пути к своим целям. Подходите к ним постепенно, не тратя время на ненужные обиды. Важно поддерживать спокойствие и не проявлять чрезмерную заинтересованность в достижении целей. Развивайтесь постепенно и уверенно. Перестаньте полагаться на ожидания от окружающих. Помните, что никто никому ничего не должен. Сосредоточьтесь на собственном развитии и не зависите от поступков и мнений других людей. Обида – результат гордыни и неспособности эффективно общаться. Чтобы не дать ей разрушить вашу жизнь и личностный рост, научитесь преобразовывать отрицательные эмоции в созидательную энергию и простите не только окружающих, но и самих себя. Никогда не поздно начать путь к внутреннему примирению и достижению своих истинных целей. Прекратить бояться смерти – это не означает стремиться к окончанию жизни. Это означает принимать жизнь такой, какая она есть, мгновение, которое простирается вечностью. Просто жить, не откладывая на потом настоящую жизнь. Не зависеть от материального, денег, вещей, услуг. Это не значит отказаться от материальных благ, а лишь перестать быть зависимым от них. Чувствовать радость и счастье как во дворце, так и на улице, как с миллионами на счету, так и с пустыми карманами. Не испытывать постоянной необходимости в общении с людьми – это не означает быть изолированным. Это значит не искать общения любой ценой, а искренне и радостно принимать людей, которые появляются в нашей жизни. Полноценно наслаждаться уединением, когда оно есть. Не мучиться от страданий других – это не означает становиться равнодушным. Это означает осознавать, что мы можем помочь другим, не погружаясь в их страдания. Беспристрастно видеть выход из сложной ситуации и находить подходящие слова поддержки. Воспринимать жизнь как игру не означает безответственно к ней относиться. Это значит радоваться каждому моменту, как новые возможности для развития и познания, как захватывающие игре с интересным сюжетом. Жить в настоящем моменте не означает забыть о будущем и прошлом. Это значит планировать свое будущее и извлекать уроки из прошлого, но при этом отличать реальность от мыслей о будущем и прошлом. Не стремиться к счастью, не искать любви – это не означает быть в депрессии. Это означает осознание того, что счастье, любовь и все, что нам нужно, уже присутствует внутри нас. И нет необходимости постоянно искать то, что уже есть в нас.